Кейс номер один. Окончание. Компания «Ферментех». Изначально эта компания была основана в 2004 году Заки Рахманом Нуром, студентом-биологом, проходившим обучение в Бандунгском технологическом институте с 1999 года. Компания «Ферментех» производит и продает замороженные безалкогольные напитки на йогуртовой основе в собственных магазинах под брендом «Сико». В этом названии содержится отсылка к Сиканенгу, региону в Западной Яве, где производят молоко. В каждом магазине есть стойка, где продаются продукты компании, и мини-ресторан. Это место идеально подходит для отдыха в перерыве работы или учебы. Сейчас в ассортименте Сико широкий выбор безалкогольных напитков, кофе, но основным продуктом бизнеса остаются напитки на йогуртовой основе. Благодаря привлекательному и запоминающемуся дизайну магазины Сико легко узнаваемы, как и точки Макдональдс или Starbucks, их невозможно не заметить. Они уже пользуются популярностью в Бандунге и его окрестностях, так что в планы Заки Рахмана входит создание франшизы на основе этого бизнеса. Это позволит компании очень быстро распространиться по всей стране. Компания «Ферментех» арендует неподалеку от Бандунга фабрику, где производятся ингредиенты для йогуртовых напитков. Сами напитки взбивают в миксере непосредственно у прилавка. Заки понимает, насколько критически важно при этом соблюдать правила гигиены. Ведь любая оплошность может стоить компании репутации, что негативно скажется на работе всех ее магазинов. Поэтому он тщательно обучает персонал, уделяя особое внимание вопросам гигиены, и нанимает работников только после того, как они успешно пройдут обучение. Учеба не сыграла практически никакой роли, когда Заки начинал свой бизнес. Он целиком придумал его вне связи с учебой. Серьезная поддержка ему была оказана сотрудниками бизнес-инкубатора, которые проводили с ним коучинг и дали ему множество полезных советов. Кроме того, ему предоставили дешевое офисное помещение. Если бы не бизнес-инкубатор, Заки пришлось бы гораздо труднее. Особенно ему не хватало знаний по маркетингу, и только после их получения он смог запустить свою компанию. Он разработал свои напитки на йогуртовой основе и открыл компанию, будучи студентом БТИ. Эти дела отнимали так много времени, что учебу в БТИ пришлось отложить. Тем не менее, он оказался настойчив, и весной 2006 года окончил учебу, потратив в целом 7 лет для получения степени бакалавра. Однако, по его мнению, это невысокая цена за то, чтобы мечта создать собственную компанию стала явью. Сейчас сеть Сико состоит из двух магазинов, каждый из которых обслуживают двое работников. На фабрике также заняты двое рабочих. Заки занимает пост генерального директора и работает с тремя партнерами, ведущими дела его компании по совместительству. Экспансия – это первое слово, с которого он начинает ответ на вопрос о планах на будущее, и кажется, он знает, что для этого нужно делать. Беспокоит ли его конкуренция? Нет, говорит он, все дело во вкусе. А у наших напитков он уникален. Взять, например, йогуртовый напиток со вкусом манго, который я создал сам. Кроме того, хотелось бы добавить, что сеть магазинов Сико обладает неповторимым стилем, который поможет ей занять свое место на индонезийском рынке. Компания Natural Resource Foundation. Изучая фармацевтику в БТИ, Джинти Ситьянингрум заинтересовалась народными методами лечения, основанными на травах. Постепенно она стала хорошо разбираться не только в травах, лучше всего их покупать в Восточной Яве, травы там лучше на вкус, чем те, что растут в Западной, но и в том, какими из них можно лечить определенные болезни. Поэтому в 2003 году, еще во время учебы в БТИ, она основала компанию по производству травяных смесей. Рецепты создавала сама. На следующий год, окончив университет, она устроилась в аптеку, а в свободное время вместе с друзьями ведет собственный бизнес. Она работает вместе с партнером, который занимается закупкой трав и процессом производства, в то время как сама Джинти отвечает за разработку продукции и маркетинг. Травы промывают и кипятят с добавлением сахара, затем процеживают и разливают по флаконам. Есть несколько видов смесей, каждая имеет свои целебные свойства в зависимости от симптомов или заболевания, например, диабета, повышенного уровня холестерина в крови и так далее. В одной партии содержится 10 флаконов, и в настоящее время компания ежедневно производит одну такую партию. Флаконы продаются через распространителей. G&T ведет программу на радио о советах по здоровью, а также открыла первую клинику, пациенты которой могут пройти процедуру детоксикации с помощью натуральных лечебных средств и массажа. Клиника называется «Рума Херба», что означает «дом трав». Идея создать собственный бизнес посетила G&T еще на втором курсе, когда один из профессоров убеждал студентов в необходимости начать свое дело для борьбы с безработицей в Индонезии. Она считает, создавая рабочие места вместо того, чтобы работать по найму, она вносит свой вклад в решение этой проблемы страны. На начальных этапах G&T нашла значительную поддержку в лице того самого профессора. Позже ей помог бизнес-инкубатор БТИ. Компания начала приобретать популярность после того, как представила свою продукцию на выставке и на волне интереса индонезийцев к своему здоровью стала пользоваться успехом. Что касается планов на будущее, то у G&T их много. Прежде всего, ей хотелось бы расширить ассортимент медицинских средств, которые она производит. Также она хотела бы выпускать экстракты трав в капсулах, но для этого ей еще нужно овладеть технологией этого процесса. Также она мечтает о создании сети клиник и собственной радиопрограммы. Спит ли она вообще когда-нибудь? G&T считает, это же замечательно, когда ты ведешь активную деятельность и приближаешься к своей мечте. Я чувствую, что занимаюсь делом, нужным не только мне, но и моим клиентам. Кроме того, создавая рабочие места, я приношу пусть небольшую, но все же пользу экономике своей страны. Компания Lorca Multimedia and Software Development. В начале последнего семестра учебы на биологическом факультете БТИ Донни Тертана осознал, что ему необходимо определиться с выбором места работы после окончания университета. Он гадал, что ему делать. Работа в крупной компании или в правительстве не привлекала его, и он обнаружил, что есть другой путь, то есть предпринимательство. Он решил начать свое дело. Мультимедиа было его хобби, он изучал аранжировки и активно участвовал в студенческом клубе мультимедиа. Поэтому он решил сделать мультимедиа своим бизнесом. Первым продуктом его компании Lorca стали CD-диски с интерактивными обучающими мультимедийными программами, рассчитанными на массового потребителя. К сожалению, дело не увенчалось успехом, поскольку маленькой компании оказалось не под силу выйти на массовый потребительский рынок. Но Донни был настойчив и переключился на рынок B2B, рынок сделок между юридическими лицами. Для этого рынка компания разработала три вида продуктов. Основными продуктами являются создание мультимедийных презентаций и программное обеспечение для управления персоналом и по работе с клиентами. Вторая продуктовая линия – прочие инструменты коммуникации. Третий вид продуктов – рекламный. Основными покупателями Lorca являются предприятия, работающие в узкой рыночной нише – безопасность, здоровье и экология. Нишевая стратегия и сопряженная с этим специализация позволили компании быстро создать сильное имя на своем рынке. По большей части Lorca ведет продажи через интернет. Это касается и видеоклипов, которые она создает для своих клиентов. Поэтому компания фактически не несет расходов на дистрибуцию. Все, что она делает, делается под заказ и отправляется клиентам по интернету. К переключению с рынка B2C, то есть бизнес-клиент, на рынок B2B, бизнес-бизнес, Донни вдохновил пример другой компании из бизнес-инкубатора. Донни признается, что он многому учился у сотрудников бизнес-инкубатора, и в частности они постоянно напоминали ему о важности отчетности, являющейся не самой сильной стороной большинства предпринимателей. Он также многому учился у коллег путем обмена информацией, на деловых встречах, но особенно, когда они встречались в неформальной обстановке. Кроме возможностей бизнес-инкубатора, учеба в БТИ не принесла Донни реальной пользы. Исключением можно назвать участие в клубе мультимедиа. Профилирующий предмет обучения Донни не имеет почти ничего общего с продуктовым портфелем его компании.